Глава 27. Вещи я собрал очень быстро. Сложил в сумку шлем, пепельницу, сухой паёк на 5 дней и одежду. Отдельно подумал о споте, крабе и чипзике. Зверьку я нашел уютную клетку в лаборатории. Точнее, уютной ее сделал я, превратив в подобие кошачьей переноски. И про оружие не забыл. Сюи наставила в подарок свою телескопическую дубинку, а к ней я добавил перезаряженный эмишокер. И, собственно, все. Глок я изгваздал в герметике, а трофеять страйкера не стал, потому что замучаешься с безопасниками разбираться. Они мне это быстро объяснили, позвонив практически сразу после Симонова. Я провел наглядную видеотрансляцию, получил инструкции, как законсервировать базу, и приглашение на полноценный допрос в главном офисе. Они это назвали «дача свидетельских показаний». Еще раз прошелся по станции, сверяясь с инструкцией, и присел на дорожку в операторской. Закинул вещи в риповский транспортник, а краба закрепил на крыше, махнув на прощание сломанному Борею и толстому Чапе. «Спасибо, ребята, с вами было весело». Включил зажигание и вырулил за ворота 42-й. Чипзик исследовал всю кабину и в итоге грустно уткнулся в лобовое стекло. Представляю, как ему хотелось бы высунуть сейчас мордочку в окошко и болтать, как парусом, языком по ветру. «Ну, извините, не сезон». Прибыл на станцию за час до отправления поезда. Купил билет в грузовой вагон и там и остался, сидя в машине. «Добро пожаловать в центр управления». «Алло, Бабкин-Кварику!» «Who is on duty today?» «В мерзлоте». Катить в навороченном аэрокаре, когда реальное тело несется в поезде, было необычно, но кайфово. Составив оптимальный маршрут до Вавилона, я отключил автопилот и сам взялся за руль. Дал выход эмоциям, накопившимся за последние 2 суток. Я нарочно оставил себе это время в синхронизации, чтобы ни о чем не думать и ничего не вспоминать. Хотелось в полной мере почувствовать себя свободным путешественником и искателем древностей. Будь у Ориджи язык, сам бы сейчас голову в окно высунул, проветривая мозги. Правда, периодически в голове всплывали воспоминания о сегодняшней ночи с Сюин. Но они были приятными. Эти моменты отодвигать на задворки памяти совсем не хотелось. Уголек подал сигнал и показал на проекции движущуюся красную точку. Я свернул с дороги, набирая скорость и лавируя между ямами и камнями. Вскоре увидел, как по ледяной поверхности бежит нечто, одновременно похожее на страуса и верблюда. Я не понял даже, на кого он больше похож. Вроде страус, но на 4 лапах и с горбом на спине. Идеальная находка для ребят из сафари-парка. Птица услышала звук работающего пропеллера, резко остановилась и... Нет, не спрятала голову в землю, пробив ей лед, а разинула огромный острый клюв. Устояла так пару секунд, замерев на месте, а потом бросилась прямо за мной. «Ну, давай погоняемся!» Я поддал газу, привыкая к нюансам управления, и вильнул в сторону. Страус подпрыгнул и тоже рванул. Какая-то сверхчеловеческая мощь у зверюги. Но тем интереснее. Не знаю, что это было, но гонялись мы так больше часа. Причем в какой-то момент длинноногое чудо догнало меня. Я же приготовился к бою. А страус что-то прокликотал, считай, язык показал, и обогнал меня. Потом я его, потом снова он. Расстались мы, когда мой противник настолько отклонился от маршрута, что мне было уже не по пути с ним. Махнул рукой, вернулся на маршрут и мчал до тех пор, пока над головой не раздалось объявление о прибытии на кольцевой хаб. Нехотя рассинхронизировался, разгрузился и отправил вездеход обратно на станцию. Перешел на нужную ветку и, пока ждал новый поезд, занялся поиском проживания. И себе, и Ориджу вместе с аэрокатером. Сначала нужно было найти временное пристанище для техники, которое пришлось оставить за пределами купола. Катер, конечно, майтоновский, но не факт, что на него есть действующий пропуск. Нашел отличный вариант прямо на территории перехватывающей парковки. Гараж для аэрокатера, бокс для Ориджа и сейф под оружие и всякую мелочевку. Круглосуточная охрана, запас энергии и удобный выезд к развязке между соседними секторами. И все это за вполне приемлемую цену. Половина частников в Вавилоне так и жила. А вот отель лучше выбрать поближе к центру. Много денег тратить я не планировал, но хотелось, чтобы под окнами не бродили сомнительные личности, мешая синхронизации. Не сразу, но нашелся компромиссный вариант. Сомнительное заведение, в котором, судя по отзывам, селились всякие творческие личности, что массово перли в мерзлоту за вдохновением. Название в том же духе — Violet Sunset, то бишь фиолетовый закат. Но зато прямо напротив полицейского отделения «Авангарда». В буклете он выглядел как что-то очень модное и технологичное. Футуристическое здание в форме то ли яйца, то ли бутона цветка, с выпуклыми гранями из темно-синего прозрачного материала. Тонкий намек на Скайкрафт. В отеле из дополнительных опций, помимо какого-то навороченного кинозала с документальным репертуаром, была отдельная операторская коворкинг с возможностью арендовать дроида, а на верхнем этаже — терраса с баром. В общем, вдохновение на любой вкус и уровень смелости. Можешь из бара вообще не выходить, можешь на мерзлоту на экране посмотреть, а можешь и туристический маршрут пройти. Я уже представил, как усядусь в удобное кресло, закажу себе какой-нибудь коктейль и буду краем уха слушать творческие дебаты и любоваться ночными видами Вавилона. Я подтвердил бронь. Немного занервничал, когда со счета списались 1500 кредитов. К такому шику я еще не привык, но ценник был даже ниже среднего по городу. Оружие, запчасти и всякое нужное для быта. Эти траты у меня сомнений не вызывали. Но номер в отеле... С другой стороны, один раз живем. Хотя в моем случае этот тезис не совсем верный. В общем, живем. Как только приехал поезд, я занял индивидуальную кабинку в последнем вагоне и тут же подключился к Ориджу. Проверил обстановку и данные сканера, дав себе обещание не отвлекаться на сигналы уголька, даже если он вдруг обнаружит гробницу местного Тутанхамона. Мне необходимо как можно быстрее оказаться в Вавилоне. Главное — добраться до хоть какой-то цивилизации. Там уже включу автопилот. Имея зарегистрированный на Майтоне аэрокатер, я могу не опасаться проблем с пересечением границ секторов. Но до охраняемых зон осталось еще больше 1000 километров, так что нужно использовать любую свободную минуту. Благо, впереди у меня целых 8 часов пути. Правда, от монотонности действий, что в поезде, что в мерзлоте, часа через 3 меня стало клонить в сон. На помощь пришла бодрящая молекулярка. Ее действия мне хватило еще 1-2 часа, а потом я все же начал отрубаться. Поспал часик. Снова подключился к Ориджу и провел в мерзлоте оставшуюся часть пути. Таймер на часах просигналил за 1 час до прибытия в Вавилон. Какое-то время потратил на поиск места для парковки Ориджа. Как назло, вокруг не было ни одной скалы, ни даже сколько-нибудь большого камня, рядом с которым обычно очень удобно консервироваться. В итоге отыскал в низине небольшую пещеру, куда и завел катер. «Вы покидаете центр управления...» «Алло, Бакклик-Марику!» «До рассинхронизации 5, 4, 3...» «Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы!» Первым делом отвез все лишнее на склад и с кошачьей переноской взял такси, чтобы поехать в отель. Хорошо, что догадался вызвать беспилотное, потому что удержать Мэйли внутри у меня не получилось. Почувствовав новую обстановку, Чипзик устроил жуткий концерт и успокоился, только заняв уже привычное для себя место под лобовым стеклом. Я сам залип, наслаждаясь, с какой скоростью за окном меняются картинки. Особенно приятно смотреть на пестрые краски после каменных и снежных пейзажей мерзлоты. Площади с фонтанами и странными скульптурами ненадолго уступили место небоскребам и ультрасовременным зданиям. А потом... Когда центр остался за спиной, все снова пошло на уменьшение. Здания стали ниже, а рекламы — больше. Форму некоторых домов даже угадать не получилось из-за нагромождения вывесок. А минут через 20, когда мы въехали в район попроще, робот в такси сообщил, что я прибыл в нужную точку. Ну да, точь-в-точь, как на картинке. Правда, похоже все же на какую-то неоновую шишку. Я зашел в безлюдный холл. Задрал голову и уставился на уходивший вверх конусообразный потолок, украшенный прозрачными конструкциями. Оказалось, что это голограмма. Ни одного человека или дроида. Только белые автоматы, где гости могли отсканировать код и получить ключ-проходку. Я поднялся на третий этаж и зашел в свой номер. Огонь! Кинул на пол рюкзак, выпустил Мэйли и рухнул на кровать, которая занимала полкомнаты. А через минуту уже отрубился, не успев оценить свежее хрустящее белье. Проснулся я уже ближе к вечеру. Фиолетовый закат, по всей видимости, прошел мимо меня. Как и запас снеков в мини-баре. Теперь там хозяйничал Чипзик. Я умылся и подошел к окну. В свете неоновых вывесок и далеких фонарей пульсировала городская жизнь. Спешащие куда-то дроны-курьеры, огни спецтехники и неоновые вывески магазинов. Открыв окно, я впустил в комнату шум города. Немного прифигел от резкого контраста с той тишиной, какой я уже привык в мерзлоте. Взял тач-панель и решил усесться на террасе. Можно сказать, что именно ради нее я и забронировал этот номер. Поднялся еще на этаж выше, приложил ключ к прозрачной двери и оказался на просторном балконе, где выстроились в ряд 10 столиков, окруженных мягкими белыми креслами. В дальнем углу расположилась компания из 4 человек. Я, подняв брови, уставился на своеобразно, но, видимо, очень модно одетых женщин и мужчин. Перевел взгляд на свои изрядно потертые джинсы и толстовку. Ну что же, про дресс-код нигде в правилах не написано, а значит, и так сойдет. Сел за столик, и передо мной появилась голограмма меню. А я думал, такое только Ориджи умеют. С непривычки ткнул в первое попавшееся блюдо из мясного раздела и в какой-то коктейль. Через несколько минут мини-робот с бейджем официант подкатил ко мне заказанное блюдо и попросил приложить ключ-карту для оплаты к горевшему синим цветом индикатору. Расплатившись, я поставил перед собой тарелку, до сих пор не понимая, что там внутри. Но пахло вкусно. А вот в коктейле точно оказалась водка с каким-то молекулярным энергетиком. Завтра можно будет прогуляться в китайский квартал, проведать Дэша. Да и еда там как-то ближе к сердцу. Жаль, только Сюин я там не встречу. Ее отозвали на Большую Землю, и по китайскому протоколу вернется она не раньше, чем через месяц. Я съел свой ужин, шарики из заменителя телятины с молекулярным желе, и решил, что нужно будет снова закупиться лапшой. Чайник-то в моих хоромах был. Кухне будущего мне, видимо, не суждено привыкнуть. Плюс Чипзика кормить надо. Включил тач-панель и, наконец, занялся делами. Засел за изучение той информации, которая у меня была по базам и точкам 13-х. Разобрал счета, контракты. Изучил информацию о поставщиках, маршрутах, координатах. Плюс Даркнет, плюс новости, плюс достижения авангарда для дополнительной информации и попытки вычленить неактуальное. Чувствовал себя уже каким-то Шерлоком Холмсом, рисуя в заметках кружочки и соединяя их линиями разного цвета. Но, кажется, что-то нащупал. Довольно большой массив данных был посвящен ставкам и боям дроидов. Теневой части этого бизнеса, если точнее, подпольным аренам, гладиаторским боям без правил, регистрации и СМС. Если проиграл, лишишься дроида или даже жизни, чего официальные бои никогда себе не позволяли. Имея широкие возможности по добыче и кастомизации дроидов, 13-е были завязаны в этом по уши. Частично крышевали, частично организовывали, но и сами активно участвовали. Я нашел кучу таблиц с данными, результатами и коэффициентами с примечательными закономерностями, указывающими на конкретных оригиналов, принадлежащих группировке. А в других источниках мелькали упоминания, что босс 13-х участвует в боях сам. Причем не просто участвует, а числится чуть ли не местным чемпионом. Сопоставив разные данные, я собрал на руках короткий список из 2 ориджей, оператор которых и был мне нужен. Все модели — истребители, Апач и Опустошитель. Я посоветовался с Дэшем. Он подтвердил мои догадки и прислал несколько нарезок с прошлых боев. После просмотра роликов я решил, что адрес и время следующего боя мне интересны. По теневым правилам оператор присутствовал рядом. Но решать свои недоразумения я буду не на арене, а где-нибудь за кулисами. 1000 кредитов аванса перекочевало на счет хакера, который пообещал достать для меня билет на следующий бой. Я допил коктейль и вышел прогуляться по центру города. Приятно было пройтись уже знакомыми маршрутами, Вроде как что-то знаю, и не совсем посторонний гость. Ощущение, о котором я уже забыл в мерзлоте, где каждый сектор — это новый ландшафт и новые маршруты. А из знакомого — только станция и бар Данди. Через несколько кварталов я смешался с толпой туристов, временами зависающих у витрин магазинов и уличных экранов. Добрался до дерева на центральной площади, и тут увидел переулок, где находилась злополучная лавка древности четвертого полюса, из-за которой я просидел несколько часов в кутузке. Очень, конечно, тянуло подойти и еще раз поглазеть на витрину, но решил в этот раз не рисковать. Тратить время на полицейский участок не хотелось. Рано утром меня ждали безопасники, а еще надо было проехать пару секторов в мерзлоте. Я позвонил Анне, когда меня, наконец, отпустили безопасники и риповский медик. Перелома у меня не нашли, но справку, что я на больничном, выдали. «Белов?» — раздался в трубке ее удивленный голос. «Ну ты как снег на голову, ей-богу. Я вообще думала, что тебя арестовали уже. Или ты за этим и звонишь? Передачку тебе собрать, а? Напильник в булке подойдет?» «Очень смешно». Невольно улыбнулся я. «По заразе хотел обсудить». Я спустился на лифте и, приложив пропуск к двери, зашел в лабораторию, сразу окунувшись в атмосферу научной суеты. Три парня стояли у большого микроскопа, чуть поодаль брюнетка с короткой стрижкой складывала в бокс какие-то образцы при помощи манипулятора. Мимо меня пронесся мужчина с планшетом в руке. «Да, профессор Городич получил результаты, маркеры совпадают!» — проговорил он куда-то в воздух и свернул за угол. Из соседней комнаты вышла Анна. Как всегда, при макияже, на высоких каблуках. «Привет, Лёш. Про дела даже не спрашиваю. У тебя на лице все написано», — сказала она, окидывая меня взглядом. «Сильно мурыжили». «Нормально. По протоколу. Но аж три раза. Вы здесь как?» «Как видишь, наука не стоит на месте, а мы вместе с ней, только на ушах». «И какие новости в мире науки?» — спросил я, стараясь сосредоточиться на вопросе. «Ты с китайскими коллегами совершил своего рода открытие», — ответила Анна, указывая рукой на какие-то большие колбы, стоящие вдоль стены. «Если вкратце, то нам удалось создать первую версию антидота. Сейчас активно испытываем». «То есть проблема решена?» «Если бы!» — фыркнула Анна. «Создать-то создали, а ингредиентов, чтобы масштабировать и в производство запустить, не хватает. Если тебе интересно, скину тебе название конкретной живности, которая нужна. А можешь сам аукционы посмотреть. Сейчас это самый дорогой ингредиент». «Анна Ильинична, ваша помощь нужна!» — вмешался мужчина с пышной кудрявой шевелюрой, который до этого говорил со своими часами. Сейчас он нарисовался рядом с нами и стоял, переминаясь с ноги на ногу. «Иду, Двоскин. Профессору данные отправили?» «Ладно, не буду тебя задерживать», — сказал я, дотрагиваясь до плеча Анны. «Извини, Белов, хотела бы с тобой поболтать, но некогда. Ты еще долго пробудешь в Вавилоне?» Я пожал плечами. «Зависит от встречи в совете». Мы договорились созвониться и, возможно, выпить кофе, если у Анны, конечно, будет свободная минутка. Я вышел из здания РИПа, вызвал беспилотник и поехал в Центральную инспекцию Вавилона, где можно было подать заявление на регистрацию Ориджа. На стене ЦИВа был обозначен силуэт дроида. Ночью он, понятное дело, светился. Само сооружение представляло собой вытянутую сардельку с покатыми гранями. Довольно старое здание, его построили еще в первую волну, когда слишком боялись землетрясений и все делали низким и приземистым. Скоростной траволатор прокатил меня мимо каких-то кабинетов, возле которых суетились люди, и я оказался в просторном помещении, разделенном на несколько зон. У широких дверей толпились участники сегодняшнего экзамена, поглощая молекулярные коктейли и оживленно болтая друг с другом. В следующей зоне располагались кабинки, похожие на телефонные, где можно было приватно синхронизироваться, а с другой стороны работали окна для подачи документов и получения информации. А под потолком висел большой экран, на котором сейчас транслировалась нарезка картинок с полигона. Полоса препятствий, голографические монстры и даже тир. «Привет, привет», — проговорила приятная девушка слева от меня. «Я аж вздрогнул от неожиданности». «Был уверен, что в этом мире хай-тека меня встретят клоны и мини-роботы, а тут человек». Девушка выпятила грудь с бейджиком администратора, тряхнула рыжей кудрявой копной и посмотрела на меня лукавыми зелеными глазами. В руках у нее была тач-панель. «Вы на экзамен или...» «Подать документы». Быстро ответил я и улыбнулся. «Тогда нужно заполнить несколько анкет», — предупредила она, указав на ряд закрытых кабинок с экранами за моей спиной. «И оплатите регистрационный взнос. При необходимости вы можете синхронизироваться прямо в кабине. Вас никто не побеспокоит. У вас клон?» «Нет, оригинал». «Поздравляю», — очаровательно улыбнулась девушка. «Тогда еще вот эти. И нужна копия договора купли-продажи. Подключитесь к системе, я вам все перекину». «А если договора нет? И это находка?» — уточнил я. Включил свой планшет и авторизовался в системе, унаследовавшей все примочки и проблемы от старых добрых госуслуг. «Белов, да?» «Он самый». «Тогда еще вот эти». Задумчиво протянула девушка. Она постучала пальцами по тач-панели, и у меня во входящих появились еще 4 формы. «Зовите, если нужна будет помощь. Хотя, с вашей удачей, вам бы лотерейные билеты покупать». «Мы же вроде не на почте», — пробормотал я. «Само как-то вырвалось». «Что, простите?» «Говорю, справлюсь и скоро увидимся», — ответил я, не переставая при этом улыбаться, и пошел в одну из кабинок. Весь процесс занял у меня почти 2 часа. Несколько раз пришлось синхронизироваться с Ориджем, чтобы выцепить из системы необходимые данные для последующей идентификации. Не ВИН-номер, конечно, но рост, вес, состав, разрешение визоров и разной другой, на мой взгляд, совершенно лишней информации. Вариантов лицензии оказалось 3, и экзамены, соответственно, разные. Базовое — что-то типа разрешения на инженерные и исследовательские работы. Расширенное включало в себя возможность охотиться и официально торговать на аукционе, то есть платить налоги. И полный комплект, позволявший быть наемником или даже сражаться на арене. Причем наемниками тоже были разные, от обычной охраны до частного хедхантера. Я выбрал максималку, за что пришлось доплатить еще 2000 кредитов. Любишь кататься? Люби и за дроида платить. После этого осталось только выбрать дату. Либо через 2 дня, либо уже на следующей неделе. Прикинув, сколько еще времени нужно Ориджу, чтобы добраться до Вавилона, я рискнул и записался на ближайшее число. Ну и подтянуть теорию. Вместе с подтверждением, что моя заявка получена, на почту пришло 2 файлов с дополнительной информацией. Я вышел из синхронизации и уселся на своем балконе, взяв теплую бутылку пива. То немногое, что удалось спасти из логова Чипзика. Звонил Боб. «О, мне есть что ему рассказать!» «Сюрприз!» — закричал Боб. «Открывай!» Я подошел к двери, отпихнул Чипзика, чтобы не выскочил, и выглянул в коридор. «Никого. А ты где?» «Где-где? В лучшем санатории, который я только мог себе позволить. У тебя! На 42-й!»